Все же надо было попробовать. Не было другого выхода. Не знаю, поймешь ли ты меня, друг. Но у нас тоже есть свои законы, и не запрещают применять наше оружие, то, что ты называешь сильными копьями в чужой стране. Может быть, позже, когда мы лучше узнаем вас, мы сможем помочь твоему народу. А сейчас ты должен помочь нам. Лард не требует платы за свою помощь. Но обещай мне взять с собой свое сильное копье. Я покажу тебе Стрика, и ты сам решишь, что нужно делать. Такое условие устраивало Олега, и больше они не затрагивали этой темы. Сборы не были долгими. Утро следующего дня они встретили у излученной реки, за которой начинались владения Роев. Мрачный и молчаливый Лард оттолкнул от берега сломанный бурей ствол и, убедившись, что он выдержит двоих человек, жестом предложил Олегу следовать за собой. Ни звука, ни шороха не долетало с противоположного берега, в который теперь ткнулся ствол дерева, направляемый уверенной рукой Ларта. С минуту он стоял неподвижно, прислушиваясь, потом осторожно скользнул в заросли, сделав знак следовать за собой. Ларт вел его новой, более короткой дорогой, и все же Олег вскоре узнал излучину, запомнившуюся при посадке. Их окружали знакомые заросли, из которых выбежал на своих паучьих лапах странник. Лард удвоил осторожность. Его движения стали медленны и плавны. Казалось, он все время прислушивался к чему-то, но тишину не нарушал ни один звук. Даже крики вездесущих куков, доносившихся с противоположного берега, звучали здесь приглушенно и редко. Сердце Олега забилось учащенно, когда, раздвинув ветви, он увидел прогалину, посреди которой лежала шлюпка. Тусклые серебряные отсветы играли на ее бортах. Старые следы занесло песком, а новых не было видно. Казалось, за все это время ни одно живое существо не приближалось к шлюпке. Олег знал, что иначе и не могло быть. Защитное поле, автоматически включавшееся после их ухода, не пропустит на поляну никого чужого. На открытой прогалине, отделявшей их теперь от шлюпки, не было ничего угрожающего. Но Лард застыл на месте, выставив вперед свое короткое копье. Олег, привыкший доверять чутью своего друга, последовал его примеру. В полной тишине, одна за другой, текли секунды, и ничего не происходило. Но вот, наконец, Лард шевельнулся и произнес одними губами: «Там рои». Словно подтверждая его слова, справа на прогалину вышли три человека и остановились в метрах в 40 от зарослей, скрывавших Олега и охотника. Теперь они преграждали дорогу к шлюпке. И хотя их руки не сжимали оружие, а в небрежных позах, казалось, не было ничего угрожающего, тревога Ларта передалась и Олегу. Слишком уж неожиданным было появление незнакомцев. Одеты все трое были чрезвычайно просто, в короткие полотняные рубахи, стянутые у пояса кушаками и украшенные не то орнаментом, не то символическим узором. Ноги обуты в сандалии сыромятной кожи, должно быть удобные и легкие. Тот, что стоял поодаль, держал в руках странные деревянные трубки, входящие одна в другую, не то посох, не то копье без наконечника. Судя по тому, как расположились рои, по насмешливым взглядам, направленным в заросли, они знали об их присутствии. Повернувшись к Ларту, Олег сказал: «Что бы ни случилось, не двигайся, жди меня здесь». Не обращая внимания на протестующий жест Ларта, он раздвинул кусты и шагнул на прогалину. Рои не изменили поз, не повернулись, и лишь тот, что стоял на тропе, ведущей к шлюпке, сказал, надменно глядя в сторону: «Сюда нельзя, чужестранец». «Это наша лодка, и мы будем ходить здесь, когда нам нужно», — спокойно ответил Олег, и неторопливо шагнул к человеку, стоявшему у нее на пути. Небольшой камешек, этакий округлый, скользкий булыжничек, оказался на тропе как раз в том месте, где опустилась его нога. Нога подвернулась, и совершенно неожиданно Олег растянулся на земле. «К роям не подходит без разрешения, это знает любой дикарь». «Ах, вот как!» Олег сел, приподнял этот камешек и вдруг, очень точным и неожиданным движением, почти щелчком послал его вперед. Камешек ударил стоявшему на тропе человеку в солнечное сплетение, и тот согнулся от боли. «Это тебе за дикаря. Невежливо так встречать гостей». Олег поднялся, отряхнул песок. Стоявшие в стороне рои оказались теперь на тропе, преграждая ему путь к шлюпке. Олегу очень не нравились деревянные трубочки, угрожающие выставленные навстречу. Они могли оказаться незнакомым оружием. И он уже совсем было собрался попробовать выбить их из рук Роев, как вдруг тот, кого он весьма чувствительно щелкнул камешком, предостерегающе поднял руку.